Глава 11. Прикованная за ногу цепью, Агнеш сидела на голом каменном полу в сводчатом замковом подземелье. Из темных углов слышалась возня крыс. Три наиболее смелых из них уже выползли на освещенное крошечным окном пространство и осторожно принюхивались к гостье. Шаги за дверью загнали их снова в темноту. Прогремел засов, дверь открылась, и факел в руке стражника осветил все помещение. Стражник воткнул факел в расщелину между камнями и исчез. На его месте в двери появился бледный Левента. Агнеш подняла на него глаза. При ярком свете стали видны ссадины на ее лице и запекшаяся сабельная рана у плеча. «Сказала бы, садись, да некуда», — развела руками Агнеш. Левента в молчании сделал несколько бессмысленных шагов по каземату, снова обернулся к Агнеш, и безысходная горечь отразилась на его бледном лице. «Зачем ушла из города? Лучшие варяжские воины были со мной, и ты была бы спасена. А мои бы люди полегли?» Он не ответил. Много, очень много слов было для любимой у Левенты, но он не знал, с каких начать. Да и не нужны стали сейчас те приготовленные слова. «Короли кладут тысячи голов ради земель, рыцари — ради славы, воины — ради добычи», — сказал Левента, «и никто не говорит им, что это грех. Почему же нельзя положить сотню ради, не скажу уже, любви, но ради спасения твоей души вечной? И положил бы, не задумываясь, если бы мы не разминулись». «Суждено нам было разминуться», — сказала Агнеш. «Ты шел к своей судьбе, я к своей». «Шла, зная, что твои люди все равно полягут, а ты окажешься здесь?» «Шла, к судьбе надо дойти», — ответила Агнеш и шевельнулась, разминая затекшую спину. «Так что решили ваши епископы?» — спросила она. «Казнь», — с усилием выговорил Левента это слово, но не решили, какую. Агнеш рассмеялась, и так странен был здесь ее смех, и так чужд мрачным сводом. «Я вспомнила, как два пьяных мужика спорили, через какие ворота лучше выходить из города. Не все ли равно?» Но чем веселее была Агнеш, тем безысходнее становилась горечь Левенты. «Ты смеешься», — сказал он, — «а мне кажется, что ты смеешься надо мной, над бессилием моим тебе помочь». «Но если я не смог спасти тебя», — умоляюще поглядел он на Агнеш, — «умри хотя бы как христианка, чтобы хоть после смерти наши души были вместе». «Они будут, Левента. Все мы будем вместе после смерти, каким бы богам ни поклонялись при жизни». «Даже те, кто умрут без раскаяния?» «А что это раскаяние?» — отвечала Агнеш. «Почему я должна каяться, что убивала людей короля, а не он, что убивал моих? И кто прав, согрешивший или казнивший? Оттого и смерть всем дана одинаковая, и всех уравнивает и примиряет. И мы обязательно встретимся, Левента», — улыбнулась она ему, «и вдоволь еще наговоримся, так что не трать сейчас зря слова». «Ты больше хотела бы увидеть здесь не меня, а Андрея?» — вдруг спросила Левента. «Я тебе тоже рада. Хочешь, я попробую, приведу его?» «Не нужно», — качнула Агнеш головой. Левента хотел возразить, но Агнеш прибавила просто и уверенно. «Он сам позовет». Ночью служанки Марфа и Оршик, чутко дремавшие у постели королевы, разом проснулись. Слишком уж часто и тяжело вдруг задышала Анастасия, и стоны ее были не такими, как прежде. Оршик побежала прибавить огонь в светильнике. Марфа склонилась над Анастасией, прислушалась, оглядела. Анастасия пылала жаром в полубеспамятстве. Но вдруг судорога пробежала по ее телу. Она выгнулась с глухим утробным стоном, и Марфа, сунув руку под меха, все поняла и обернулась к Оршик. «Схватки! Началось!» «Рано как будто», — сомнением отозвалась Оршик. «А ты погори неделю в лихорадке», — рассердилась вдруг Марфа. «Лучше за повитухой беги, а я за врачом». «Постой», — окликнула она Оршик. «Ты и за врачом беги, а я с ней побуду». «Да не в развалку, живее». Мадьярка убежала, Марфа снова склонилась над Анастасией. Стоны Анастасии становились все громче, и все заметнее были схватки. Марфа придерживала ее беспокойно мечущиеся руки, унимала колени, гладила напряженный живот и, оттирая капли пота с бледного лба, приговаривала ласково: «Потерпи, все терпели, и Богородица тоже, как все. Рожаешь больно, а родишь довольно, а мы тебе поможем, наследника богатырем родишь». Но наследник не появился на свет ни в этот день, ни в следующий, несмотря на то, что во всех храмах Эстергома беспрерывно служились молебны. В спальне у ложи Анастасии неотлучно находились ее служанки, повитуха Гизелла и врач из Регенсбурга Адольфус. Большую часть дня и ночи проводил там осунувшийся, измученный Андрей. Анастасия, с лицом, в котором не было и кровинки, вторые сутки лежала в неподвижном забытье. Схватки и потуги уже почти не беспокоили ее, и это было самое страшное. Врач Адольфус, известный своим искусством, поначалу употреблял его со всем тщанием. Он применял одному ему ведомые растирания и настои, от которых спальня наполнялась то запахом лаванды, то птичьего помета. Водил особым образом по животу Анастасии заячьей лапкой, пускал из жилы кровь, но Анастасии не становилось лучше. Испробовав все, Адольфус впал в ожидательное состояние. «Лихорадка вызвала у королевы досрочные позывы к родам», объяснял он теперь королю за неимением другого дела. «Но она же истощила ее родовые силы. Гиппократ называет это апатией мускулюсов, коим надлежит вызывать схватки. Сия же апатия есть результат потери жизненной влаги. Ведь известно, что тело человека есть повозка, запряженная четырьмя субстанциями – теплом, холодом, сухостью и влагой». Андрей слушал врача в тоскливом оцепенении. Пустые, непонятные слова, неторопливая, равнодушная речь. А в это время из тела Анастасии уходила душа, единственно близкая и единственно нужная ему на земле. Две души уходили, вторая была ему еще незнакома, но так ожидаема и желанна, и ничем нельзя было их остановить, ничем помочь. Сквозь свои мысли он услышал, что врач и повитуха заспорили в стороне о чем-то, и их голоса вернули Андрея в этот мир. «Что?» — спросил Андрей, оборачиваясь к ним со слабой надеждой в голосе. «Ничего», — отозвался Адольфус, поспешно отходя от повитухи. «Это недостойно ушей вашего величества». «Что?» — настойчивее повторил Андрей. «Просто эта женщина. Она говорила...» «Что говорила?» Врач опасливо мялся, а Андрей повернулся к повитухе. «Что ты говорила, Гизелла? Скажи, не бойся». «Я говорила, что Агнеш, которую зовут колдуньей, она одна могла бы помочь. Я слышала, что ни одни роды не заканчивались плохо, если их принимала она». «Но я ответил ей, ваше величество», — вставил Адольфус, — «что об этом не должны думать. Враг престола, принимающий наследника престола. Нонсенс». «Ты правда это слышала?» — спросил Андрей повитуху, и надежда сильнее затеплилась в нем. «Все люди так говорят». «Но она колдунья, ведьма!» — воскликнул Адольфус. «Не смею давать советы вашему величеству, но боюсь, что епископы не признают наследника, рожденного таким образом, законным». «А ты? Что можешь сделать для того, чтобы он родился законным?» «Я уповаю на Бога, ваше величество, и святого Пантелеймона». «Для чего же ты тогда не монах, а врач?» Нервное напряжение разрядилось в Андрее гневом и решимостью. «Ты уповаешь, а от меня на глазах уходят жена и сын». Андрей хлопнул ладонями, на пороге возник стражник. «Ступай вниз и скажи, что я повелел расковать и привести сюда преступницу Агнеш, и пусть ей дадут чистую одежду и сделают все это немедля». «Ваше Величество совершает роковую ошибку», — молвил врач Адольфус, когда стражник ушел исполнять приказание. «Вон отсюда!» — в ярости закричал Андрей, и побагровело его бледное лицо. «Прочь! Со двора! Из страны! Беги, жалуйся своим епископам, хоть самому папе римскому!» Анастасия медленно открыла глаза. Первоначальный туман стал обретать очертания, и вырисовывалось в нем перед Анастасией лицо той женщины. Когда Анастасия осознала, что оно не сон, губы ее слабо шевельнулись. «Сегодня выпал первый снег?» — спросила она. Все, окружавшие постель, недоуменно переглянулись. «Да», — ответила Агнеш, улыбнувшись. «Все, как я сказала тебе. Выпал первый снег, и мальчик родился крепким и здоровым». Анастасия повела головой и успокоилась, увидев ребенка, уже запеленутого, в надежных руках Марфы. И Марфа кивнула ей в подтверждение слов Агнеш. «Чем отплачу тебе, сестра?» — сказала она. «Ты уже отплатила, назвав меня так». «Мы подружимся. Ведь теперь тебя больше не будут считать преступницей». «Не будут. Ты поспи», — сказала Агнеш. «Тебе надо отдохнуть». И собралась встать, но Анастасия взглядом задержала ее. «Мы будем жить как сестры, и ты примешь святое крещение. Примешь?» «Приму, сестра». «Хорошо». Анастасия блаженно прикрыла глаза. Не было больше ни жара, ни боли, ни страха. Один покой был в теле ее и душе. Агнеш подняла голову, увидела ожидающее выражение на лицах людей, стоявших вокруг постели, увидела смятенное в борении чувств лицо Андрея, плечо и секиру стражника за дверью, встала и пошла к выходу. Андрей сделал неуверенное движение за ней, но Агнеш почувствовала его спиной и оглянулась. «А ты, государь, ничего не говори. Отец 3 дня не должен разговаривать с повитухой. Примета есть такая». Несколько мгновений, длинных как вечность, они глядели друг на друга. Андрей с благодарностью и болью, Агнеш с печалью и прощанием. Потом Агнеш повернулась и продолжила свой путь к двери, где ждал ее стражник. Снег действительно впервые выпал в этот день и продолжал идти, крупный и мягкий. На городской площади Эстергома он ложился на свежие бревна, из которых плотники сбивали помост. Тени снежинок кружились за витражными окнами зала Королевского совета. Андрей и епископ Кальман были в нем одни. «Она заслужила прощение благим делом», — говорил Андрей, в волнении ходя вдоль стола заседаний. Епископ же сидел за столом, непоколебимый, как скала. «Безусловно, государь», — кивнул он, — «и мы нашли способ проявить снисходительность и милосердие. Совет епископов долго избирал способ казни, коих известно 17 — утопление, обезглавливание, распятие, посажение на кол». «Избавь меня от этого списка», — перебил Андрей, и епископ склонил голову, выражая покорность. «И мы остановились», — продолжал Кальман, — «на способе, примененном персидским царем Дарием, сожжении, как самым человеколюбивым, ибо сожжение может быть приравнено к крещению. Вместе с дымом душа сожженного преступника возносится в рай». «Я хочу, чтобы она осталась жива». «И народ узнал», — тотчас подхватил Кальман, «что восприемница будущего короля — колдунья и ведьма. Враги немедля объявят, что он помечен дьяволом. И перед смутой, которую это породит, детской игрой покажется бунт ваты». Епископ внимательно глянул на короля, который замолк, не зная, как возразить, и, закрепляя успех, заговорил мягко и проникновенно. «Я преклоняюсь, государь, перед твоим христианским милосердием. Но милосердно ли оно ко всему твоему народу, который только что обрел долгожданный мир? Молись за нее, и мы с тобой будем молиться. Но поверь, нет другого решения для короля всех венгров». Все сильнее расходился снег. Он запорошил площадь, волосы, шапки и плечи людей, собравшихся на ней. Агнеш, привязанная к столбу на помосте, ловила ртом снежинки. Она выглядела очень спокойной и с любопытством наблюдала за всем, что происходило вокруг места ее казни. Воины и замковые люди носили вязанки хвороста и укладывали вокруг помоста. Неожиданно среди них Агнеш увидела знакомое лицо. Смешавшись с носильщиками вязанок, к помосту приблизился Дьюла, а на Агнеш глянули его вечно веселые глаза. Дьюла приложил палец к губам и стал делать вид, что расправляет хворост. «Если спасти меня пришел, — тихо сказал Агнеш, — так не трудись, бесполезно. Сам вижу, я тебе спасибо пришел сказать, что меня спасла во второй раз». «Это когда?» — Дьюла хитро ухмыльнулся ее якобы незнанию. «А разве не ты наслала ветер, когда меня казнили в Секеш-Фехерваре, и я за столбом пыли, сам не знаю как, оттуда выбрался?» «Теперь мне и не такие чудеса будут приписывать. Нет, Дьюла, не я». «Значит, боги». Дьюла быстро огляделся и спросил, «Что передать от тебя людям?» «Передай, чтобы жили, растили детей и слушали песни Хагидюшей. Кончилось время крови». «Не поверят мне, что ты такие слова сказала». «Поверят», — сказала Агнеш убежденно. «Люди в то верят, чего им самим больше всего хочется на свете». Заметив неположенную болтовню с осужденным, воин схватил Дьюлу за шиворот и вытолкал подальше от помоста. Гора хвороста уже достигла ног Агнеш. Запылали дальние вязанки и мигом таяли над их пламенем снежинки. Перед костром появились священники, и епископ Кальман стоял впереди них с воздетым в руке крестом. Слова молитвы все сильнее заглушал треск горящих сучьев. Агнеш улыбкой попрощалась с единственным из друзей, кто пришел проводить ее, и Дьюла ответно махнул ей рукой. И, достав из-за пояса свирель, заиграл на ней веселую плясовую песню. Он удалялся неторопливо и шел, не оглядываясь, словно вовсе и не было за ним страшного разгорающегося костра. Гул огня доносился в одну из горниц королевского замка, где стояли возле узкого окна Андрей и Левента. В неподвижности они смотрели вниз, и дальнее пламя полыхало на их лицах. И вдруг, с треском и снопами взлетевших искр, там, внизу, случилось что-то такое, отчего Андрей вдруг закрыл лицо руками и, отвернувшись, уткнулся в плечо брата. «Как?» — слышала Левента его глухие рыдания. «Как буду жить на земле с этой мукой?» Левента погладил брата по плечу. «Не плачь. Знаешь, что она сказала?» «Нет правых и виноватых в этом мире. Поэтому в том всем судьба быть равными и любезными друг другу. Сколько еще мук, грехов, крови, лжи впереди?» «Много», — отвечал Левента. «Но и на это она сказала, до своей судьбы нужно дойти». Так стояли, обнявшись, два брата из ястребиного рода Арпадов, а костер догорал, и снегопад густел и все старательнее скрывал пепелище.